Собор этот являлся во многих отношениях оригинальнейшим собором мира. Ни одна его колонна не походила на другую, так как все они были свезены сюда из разных мест. Любая из этих колонн могла бы поведать историю какого-нибудь языческого храма или раннехристианской церкви, для которых ее скульптуры и высекали. Каждый капитан и шкипер, возвращаясь в Венецию, привозил на своем корабле добычу — великолепные мраморные колонны или плиты стариннейших зданий, прекрасные статуи и иные предметы искусства, некогда составлявшие славу Древней Греции и Рима. Марка зачаровывали чудесные гладкие панели на стенах. Их изготовляли следующим образом. Брали колонны и продольно их распиливали, плоскую сторону распиленных колонн полировали, а затем их укрепляли в стене, стыкуя жилку с жилкой в симметрично перевернутом положении. В результате жилки на панели располагались так, что напоминали зрителю узоры, которые делают дети на листе пергаментной бумаги, когда они, нанеся на него большое чернильное пятно и не дав пятну высохнуть, сгибают и складывают лист вдвое. Чернильная клякса растекается, порождая очертания всевозможных чудовищ. Марко мерещились, как это мерещится впечатлительным посетителям собора и ныне, драконы и деревья, утесы и горы, святые и ангелы. По большим праздникам, чтобы взглянуть на чудесный, убранный серебром и золотом запрестольный образ Пало де Оро, его сделали в Константинополе в течение целых 100 лет. Марко приходилось с усилием протискиваться сквозь толпу прихожан. Все они были разодеты в шелка, щеголяли мехами. Тем не менее от них разило чесноком, луком и рыбой, а под всей этой роскошью нижняя их одежда отнюдь не отличалась чистотой. Всякий раз, как только откидывали скрывавшую образ завесу, по всему собору прокатывались приглушенные возгласы удивления и восхищения, близкого к благоговению. При виде цветных эмалей, изображающих сцены из жизни святых, Богоматери Иисуса, украшенных 6000 жемчужин, гранатов, сапфиров, рубинов и изумрудов, у мальчика загорались глаза. Прихожане шепотом передавали друг другу, что на образе 30 фунтов золота и 300 фунтов серебра, а если говорить о драгоценных каменьях, то им нет и цены. Примечание. При Наполеоне французы ограбили Пало де Оро. Вместо похищенных громадных кабошонов впоследствии были вставлены менее ценные граненные камни. Кабошоны, по-французски драгоценные камни, отшлифованные, но не граненые. Конец примечания. На алтаре перед Пало де Оро стояли тяжелые золотые сосуды и подсвечники. Позади, между двумя изящными витыми алебастровыми колоннами, был расположен алтарь Святого Креста. Когда Ризничий с зажженной свечой в руках проходил мимо колонн, их поверхность излучала рассеянный свет, и кто-то шептал мальчику, что колонны эти были привезены в честь святого Марка из великого храма царя Соломона в Иерусалиме. Временами Марко любил побродить по галереям и посмотреть, как трудятся мастера, изготовляющие мозаики. Следует помнить, что собор святого Марка строился в течение многих лет, и что он украшается даже поныне. Мастера охотно отрывались от дела и разговаривали с ясноглазым мальчиком, который уже тогда был любознателен и хотел, как это выразил за много веков до него Вергилий, цитата, «знать, откуда что происходит», конец цитаты.